Стучать Харол не стал, отворил калитку, и мы вошли внутрь частного дома, на территории которого располагалась школа боевых искусств. Войдя, я увидел, что мы оказались на очень большом дворе. В школе активно шли занятия. Мальчишки и девчонки, одетые в белую одежду, отдаленно напоминающую земное кимоно, усердно тренировались, прямо во дворе. «Приветствую, господин Харол, пришли навестить отца?» – спросил подошедший слуга. «Да, Сейман, этот молодой человек с вами, как мне доложить о нем, господину Корнелию?» «Это Ишар, мой друг из академии, архимаг». Слуга поклонился и пошел докладывать о гостях своему господину. Вернулся он довольно быстро и повел нас в личный кабинет хозяина школы. «Приветствую тебя, сын, и вас, господин архимаг Ишар. Признаюсь честно, немного удивлен. Нечасто мой сын приводит друзей. Привет, пап. Ты представляешь, пап, я вызвал вчера Ишара на дуэль, и он смог меня одолеть, хотя я находился в сверхскоростном режиме. Конечно, победа ему дорого обошлась, но наш лекарь все последствия быстро устранил». Я мысленно поморщился, Ильнур взял за мое лечение 40 золотых, хотя, после наших совместных дел, мог с меня и не брать денег за лечение. «Любопытный молодой человек, не тот ли вы, знаменитый Ишар, который является лучшим студентом академии, знает секрет зелья, ускоряющего источник, и достиг за год звания младшего архимага? Здравствуйте». «Да, это я», без всякой скромности ответил я. «Народ должен знать своих героев. Приятно познакомиться. Сын мне рассказывал, что вы ходите в порталы и вас прозвали фартовым лекарем. Во время походов в порталы я просто стараюсь сберечь людей. Это похвально. Слуга мне доложил, что уже видел вас, когда вы привели мою дочь к воротам школы. Он не ошибся?» «Нет, это действительно был я». «Значит, это вы, тот смелый молодой человек, спасший мою дочь от поругания?» «Да». Харол смотрел на меня с большим удивлением. Он не догадывался, что недавно я спас его сестру от бесчестия, и теперь испытывал передо мной большую вину, что вызывал меня на дуэль и хотел покалечить. «Молодой человек, я Корнель Харутон, выражаю вам свою искреннюю благодарность за спасение моей дочери. Отныне, вы всегда желанный гость в моем доме и школе. Могу ли я вас, как то, отблагодарить? Я бы хотел обучаться в вашей школе. В магии я неплох, а вот с мечом у меня не заладилось. Очень хотелось бы стать сносным мечником. Ваш сын меня едва не убил. Победа далась мне очень трудной ценой. Деньги у меня есть, я готов оплатить ваше время. Вы хотите меня обидеть, молодой человек? Нет, тогда не говорите мне про деньги. Вы спасли мою дочь. Вы можете обучаться в моей школе совершенно бесплатно. Но хочу сразу предупредить, методы обучения у меня довольно жесткие, хотя и эффективные. Вы согласны пойти ко мне в обучение? Да. Раз ты стал моим учеником, будь добр обращаться ко мне соответствующим правилам школы. Я дам тебе с ними ознакомиться. Хорошо, господин учитель. Предложение моего будущего учителя мне понравилось. Обучение в школе, по словам Харла, стоило 1000 золотых за 2 года обучения. Если честно, мне было жалко такой суммы. Давай проверим, что ты умеешь. Когда мы вышли из кабинета на двор, сказал учитель: «Выйди против Харла, ускорение он не будет применять. Просто учебный поединок на мечах». Слуга принес учебное оружие. Я опять оказался с деревянным мечом в руке, напротив превосходящего меня в умениях противника. Отдал управление телом Айнуру, может, хоть он сделает наше поражение не таким плачевным. По команде учителя мы сошлись в поединке. Айнур не любил проигрывать. Сейчас он применил против противника смешанную технику, состоящую из его прошлых умений и боевиков про ниндзя, увиденных в моей голове. Конечно, наше тело сильно запаздывало и пропускало кучу ударов, но и Айнур смог несколько раз довольно точно достать Харла и стереть с его веселой рожи наглую, ехидную улыбочку. Разработанная Айнуром техника боя была вполне рабочая, но телу требовались серьезные тренировки. Скорость и реакция были недостаточными для серьезного поединка. «Ускорься, Харол, и нам бы пришел конец». «Хватит», сказал учитель, когда увлекшийся Харол больно ткнул мечом меня в живот и обрушил сильный удар по голове, повалив на землю. Я на пару минут потерял сознание. Нехило мой новый друг приложил меня по кумполу. Подготовка печально низкая. Тут нужно долго и усердно тренироваться, чтобы получить положительный результат. Вынес учитель свой вердикт. За этим я и пришел. У меня сложилось ощущение, что ты знаешь какую-то технику боя, но твое тело слишком слабое и медленное, чтобы ты смог в ней достичь успеха. Вы совершенно правы. Спрашивать, откуда ты знаешь такую странную технику, не буду, не мое дело. Захочешь, сам расскажешь. Боюсь, тебе придется переучиваться. Я буду обучать тебя боевому искусству шаоцу. За пару лет сделаю из тебя хорошего бойца. У меня нет такого количества времени. Через 2 недели я уеду на неопределенный срок. За 2 недели из тебя не выйдет толкового бойца. Даже с зельями, увеличивающими скорость. Слишком маленький срок. Я понимаю, поэтому хотел бы продолжить обучение по своему возвращению. Это возможно. Начнем тренировки. Прямо сейчас, нечего прохлаждаться. Иди за слугой, он выдаст тебе тренировочную одежду. Потом вернешься обратно сюда, сегодня у тебя физические тренировки для развития силы. Меня привели к импровизированному тренажерному залу. Здесь был турник, брусья, штанга, аналоги гирь, различные тренажеры для развития плеч и различных групп мышц. Первым делом, мне пришлось показать свои умения на турнике. На земле я подтягивался стабильно не меньше 15 раз. Это тело более слабое, надеялся, что 10 раз осилю. Моему разочарованию не было предела, когда я беспомощной соплей повис на турнике, не в силах подтянуться ни одного раза. Ручонки оказались слабоваты. Обитатели школы, собравшиеся посмотреть на нового ученика, дружно смеялись над моими жалкими попытками, что то изобразить на турнике. Харол не отставал от толпы и тоже в голос с меня хохотал. Улыбался и учитель. Было очень стыдно и обидно. Так и подмывало поджарить их веселые хлебальнички фаерболом. На другом спортивном инвентаре я тоже не показал особо хороших результатов. Хотя уже и не выглядел так жалко. Так началось мое обучение в школе боевых искусств. Я не раз пожалел, что пришел сюда учиться. Если с чем, то не справлялся. Учитель безжалостно лупил меня палкой, как и других учеников. 4 часа каждый день мне приходилось находиться в школе. Приходил с тренировок уставшим и злым. Я архимаг, крутой лекарь, а меня за любую провинность, палкой по хребту. Меня это бесило, но бросать я не хотел, мне нужны были эти знания. Вдруг, попаду в ситуацию, где магия не будет работать, я слышал, что есть такие порталы, где любая магия перестает функционировать. А я со временем надеялся вступить в ряды портальных охотников и побывать во всех доступных порталах. Про Инесс тоже не забыл, хоть она меня и не просила, вычислил колдовавшего на нее некроманта. Харол увязался идти со мной, когда я ему рассказал, что я задумал. Некромант может оказаться опасным, помощь точно, мне не будет лишней. Нашли дом некроманта без труда. Я постучал в дверь, открыл дверь моложавый, тонкокосный парнишка, с кудрявыми темными волосами, в темном балахоне. Он совсем не производил вид грозного и сильного некроманта. Может, вышла ошибка? Харол, совершенно не церемонясь, без всяких объяснений, втащил некроманту кулаком в лицо. Тот улетел обратно в коридор, рука у Харола оказалась тяжелой. Некромант валялся в отключке, из разбитого носа, тонкой струйкой текла кровь. Привязали тщедушного на вид парнишку, к поставленному посреди комнаты, стулу. Несколькими пощечинами Харол привел некроманта в чувство. «Говори, погонь, или умрешь!» Скорчив зверскую рожу, заорал Харол, и для доходчивости пару раз двинул пленника кулаком в живот. «Не убивайте!» Тонким противным голоском завопил некромант. «Все скажу, не бейте больше, все скажу!» «От кого ты?» Принял заказ на устранение Инесс Лаутен. «Бергисы!» «Ее хотят извести люди из рода Бергисов!» «Ты знаешь причину?» «Почему?» «Они желают ее смерти!» «Знаю!» Род Бергисов враждует с родом Лаутен. Они боялись, что госпожа Инесс станет сильным магом и значительно усилит род Лаутенов. Источник, тоже ты ей заблокировал? Да, я только выполнял свою работу. Мне платили, я делал. Как ты обошел защиту Академии? Я ее не обходил. Когда госпожа Инесс, покинув стены Академии, ездила к родственникам, незаметно, с расстояния, подсадил ей демона второго круга. Он начал действовать не сразу, а лишь через некоторое время. Он должен был вызвать приступ, который привел бы к смерти по естественным причинам. Демонов, кроме некроманта, увидеть и прогнать никто не может. До сих пор не пойму, как она смогла выжить. Сейчас с ней все хорошо, или ты еще какую-нибудь пакость сделал? Больше ничего не делал, Не успел. Заказчик приказал ее срочно убить, так как она недавно достигла 10-й ступени и стала архимагом. Я должен был изготовить яд с отложенным действием. Я сейчас твой яд тебе самому в глотку залью, рычал Харол. Не надо, я больше так не буду, пощадите, скулил некромант. Харол схватил неудачливого убийцу за волосы и, оттянув голову, замахнулся кулаком. Не надо, я ведь все сказал. Врешь, погонь, рычал Харол. Человек от Бергисов еще сказал мне убить какого, то и Шара, для него я тоже должен был сделать яд. Я так понял, что этот студент спас девицу. Из-за этого его тоже решили убрать. Так мне сказал приходивший от них человек. Теперь точно все вам рассказал. Не бейте. Все заказы на девушку отменить. Понял меня, тварь? Зло сказал я. Убить Бергисов сможешь на расстоянии? Смогу. Сколько заплатите? Оживился некромант. Харол двинул его кулаком в живот. Достаточно? Или еще заплатить? Ну, зачем вы так? Пытаясь перевести дыхание, прохрипел некромант. Сейчас тебя развяжем, убьешь главу рода Бергисов и всех его ближайших приближенных. И пеняй на себя, если захочешь попытаться нас обмануть. У моего друга очень острый меч, вмиг тебе с плеч снесет голову. Я все понял, жалобно пропищал некромант. Колдун читал какие-то заклинания, делал пассы руками, а потом сообщил, что все готово. Послал им двух ангелов смерти. О них можно забыть. Ты уверен, что ты все сделал, как нужно? Спросил Харол. Если обманул, и с девушкой, что, то случится, из-под земли тебя достану. Сделал все лучшим образом, не извольте беспокоиться. Это мы забираем, как штраф за потраченное на тебя время. Прихватив туго набитый кошель, лежащий на столе, сказал Харол. Инес мой приход не обрадовал. Встретила меня настороженно и враждебно. «Чего тебе нужно?» – нездороваясь спросила девушка. «Опять будешь нести бред про моих убийц? У меня есть доказательства». «Какие еще доказательства?» Я протянул ей небольшой синий камень. В этом мире такие камни исполняли роль видеокамеры. На них можно было записать некую информацию с полноценной картинкой и звуком. Я записал разговор с некромантом и его чистосердечное признание, отдав доказательства правдивости своих слов. Пошел прочь. Глава 22. С моей насыщенной жизнью 3 недели пролетели практически незаметно. Настало время отправляться в долгожданный поход. Мне совсем не хотелось повторять судьбу моих предшественников. Я собирался выжить и выполнить порученное задание. Найти необходимые артефакты для заказчика и получить свою законную награду. Во мне присутствовала твердая уверенность, что у меня все получится. Все оставшиеся до путешествия время я старался посвящать усердным тренировкам, совершенствовался в магическом искусстве и упражнениях с мечом. Мне удалось достичь 12-й ступени в магии огня, получив звание старшего архимага. Это звание далось мне без особого труда, ведь у меня были знания высшего архимага Айнура, с которым я стал одним целым, благодаря слиянию разумов. Зелье, которое я выпил для ускорения развития источника, имело накопительный эффект. Чем больше расширялся источник, тем быстрее шло его дальнейшее увеличение. После возвращения я планировал заняться повышением своего уровня в лекарском мастерстве. По словам высшего архимага Ильнура, моего наставника, я мог достигнуть не менее 12-й ступени в магии жизни. Архимаг такого уровня будет всегда востребован, а значит, голодная и бедная жизнь мне не грозит. Все необходимые для опасного путешествия зелья я уже сварил. При встрече раздам их нашей команде. Разумеется, я договорился, чтобы мне оплатили стоимость этих зелий, отдельно от общей суммы. Бесплатно никому ничего давать не собирался. Хочет заказчик обеспечить успешное путешествие, придется раскошеливаться. Не я такой, такая жизнь. Рына не до конца понимала всю опасность данного мероприятия. Относилась к предстоящему походу, как к увеселительной прогулке. И ворчала, когда я заставлял ее усердно тренироваться не только в магии, но и с оружием. Возвращалась девушка в нашу комнату сильно уставшая и, помывшись, сразу ложилась спать. У меня тоже иногда после занятий не оставалось сил. Хоть портал, в который нам предстояло идти, относился к числу относительно безопасных мест, к походу я готовился очень основательно. Не хотелось погибнуть по собственной глупости, не добившись своих намеченных планов. А планы на жизнь у меня были грандиозные. Я планировал накопить силы и вернуть себе трон своего отца, заняв место императора. Умирать мне никак нельзя в этом походе. Портал считался относительно безопасным, лишь потому, что большинство охотников старались не заходить в мертвый лес. В этом не было особой нужды. Стоило пройти через портал, как монстры, словно почувствовав чужаков, сами прибегали и атаковали людей. В порталы всегда были очереди. Запускали по одной команде. Каждому отряду давали 1 час на убийство монстров и сбор трофеев. Если отряд не укладывался, запускали новую команду. Нередко в порталах случались стычки между командами. Более сильные убивали слабые команды и забирали их трофеи. Основная часть портальных охотников старалась уложиться в отведенное время. Неизвестно, какой силы команда зайдет в портал. Большинство охотников довольствовались пришедшими монстрами. Убили, собрали трофей, вышли, продали товар, получили деньги. Рискнувшие подойти к мертвому лесу охотники, в поиске более ценной добычи, сталкивались с крупными стаями хайризов. Внешне эти твари имели схожий с человеком скелет, только были коричневого цвета, более маленького роста и имели за своей спиной перепончатые крылья. Обычно они атаковали с воздуха, нападая стаями, состоящими из не менее, чем 200 особей. Твари плевались ядовитой зеленой субстанцией, которая, попадая на человека, разъедала и отравляла плоть. Кроме того, у хайризов были острые смертоносные когти, которые легко могли вспарывать людей в ближнем бою. Не стоило забывать и о том, что твари обладали острейшими клыками, которыми они разрывали поверженных врагов. Немного находилось желающих с боем прорываться в мертвый лес. По многочисленным слухам, ходившим в среде портальных охотников, в мертвом лесу обитает множество очень опасных зверей, которые охраняют сокровища древнего города. В назначенное время прибыли с рыной в точку сбора. Почти все участники похода имели хмурый вид. Каждый в душе опасался, что этот поход именно для него станет последним. Ведь 5 предыдущих экспедиций бесследно сгинули, оказавшись в этом портале. А нам предстояло совершить невозможное. Живыми пересечь мертвый лес и лежащую за ним пустыню, достигнув джунглей. Именно там, согласно карте, располагалась цель нашего похода. Заброшенный город, в котором находились необходимые нам артефакты. Кроме нас, с Рыной, в отряде присутствовало еще 4 магов, они имели лишь 8-ю ступень. Парни недавно закончили академию, но уже успели не менее 20 раз посетить порталы. Некоторый полезный опыт у них имелся, что меня обрадовало. В походе, каждый человек будет на вес золота. Один из магов, как и я, являлся лекарем. Плохо, что заказчик не озаботился большим количеством лекарей. Они бы нам очень пригодились в путешествии. Видимо, заказчик понадеялся на меня, решил, что если я архимаг, то и один всех вылечу. А может, просто денег пожалел. Наем магов, даже таких плохеньких, стоил весьма недешево. Я даже боялся представить, в какую сумму обошлась эта экспедиция. Если одному мне обещали такие огромные деньги, а ведь до этого были еще 5 экспедиций. Видно, артефакты действительно очень ценные. Архимагами в этой компании являлись только мы с Рыной. Остальные члены нашего отряда принадлежали к гильдии свободных портальных охотников. Это была организация, предоставляющая наемников для подобного рода мероприятий. По словам нанимателя, в компанию набрали самых опытных наемников, не раз бывавших в портальных локациях. Отряд состоял из 20 арбалетчиков, 5 копьеносцев, которые будут добивать раненых монстров, и 6 магов. Господин Теренье, начальник нашего отряда, мне сразу не понравился. Когда мы обсуждали с ним детали похода в империи, он мне казался вполне разумным и адекватным человеком. Но стоило приблизиться к порталу, как этот человек приобрел совсем другой вид. Стал самоуверенным, хамоватым. Смотрел на нас с Рыной, свысока, даже с каким-то презрением. Как, будто мы не смышленые кутята, которые вертятся у него под ногами. Больше всего он сейчас напоминал хищного и опасного зверя. Это чувствовалось даже на физическом уровне. И отобранные им в команду охотники были ему под стать. Лица многих были изрезаны шрамами, полученными в охотах, что придавало им зловещий вид. Я даже не сомневался, что мои коллеги по отряду, в случае необходимости, без зазрения совести, воткнут мне нож в спину. Нужно быть все время настороже. Еще и Рына добавляла проблем. Она была единственной женщиной в отряде, и многие охотники открыто смотрели на нее похотливыми взглядами. Как бы ни попытались ее изнасиловать, несмотря на то, что она являлась архимагом. На всех членах отряда были черные костюмы, сделанные из кожи одной из портальных тварей. Костюмы отличались от обычной одежды повышенной прочностью и защитой от перепада температур. В холод она грела, в жару охлаждала. Я хотел прикупить в поход костюм, сделанный из чешуи зунзука, но когда увидел цену, резко передумал совершать эту покупку. 5000 золотых стоил такой костюмчик. Он обладал интересным свойством защищать владельца от магических атак. Костюм создавал вокруг своего владельца защитное поле, отталкивающее любую магию. Также, костюм мог спасти от арбалетного болта, удара мечом или ножом. Вещь однозначно полезная, но очень дорогая. Я купил и зарядил себе и Рыне амулеты от магической и физической защиты. Многие портальные твари обладали магией и наносили физический урон, так что деньги на амулеты были потрачены не напрасно. Охотники тоже основательно подготовились к походу. Запаслись дорогостоящими амулетами, зельями, увеличивающими скорость, пропитанными боевой магией, разрывными арбалетными болтами, мечами из крепкой стали, перевязями с метательными ножами. По одному начали заходить в портал. Меня и магов оттеснили в самый конец шеренги, показав нам таким образом, что наш статус в отряде ниже низшего. Архимага Айнура, сидящего в моей голове, это сильно рассердило. Он кипел от злости и покрывал грязными ругательствами наемников. Мне лично было плевать на очередность. Но вот Айнур усмотрел в этом действии величайшее для себя оскорбление. Когда подошла моя очередь входить в портал, услышал громкие встревоженные крики у себя за спиной. Обернулся. Прямо на стражников, раскидывая в стороны попадающихся на пути людей, бежал огромный белый волк. Уж не мой ли это знакомец? Стражники попытались атаковать зверя, но тот ударил их ментальным ударом, раскидав в стороны. Я заметил, что в здешнем мире многие животные владели способностью наносить ментальный удар. Зверь прыгнул на меня и, ударив лапами в грудь, толкнул в портал. Не прекращая своего движения, он последовал за мной в мир, скрывающийся за порталом. Охотники, не ожидавшие появления зверя, спешно заряжали арбалеты, желая уничтожить незваного гостя. Зверь снова применил свое умение. Пока охотники приходили в себя, зверь подошел ко мне и мысленно сказал: «Я белый, белый человек, дружба. Меня прислала светлая богиня Луэна, помочь тебе сохранить свою жизнь. Человек, я всегда буду неподалеку и постараюсь прийти тебе на помощь в случае опасности». Закончив говорить, волк бросился в сторону мертвого леса. Я мог поклясться, что волк не открывал пасти и произнес все эти слова мысленно. Но как ни странно, я его прекрасно услышал, как будто он говорил все это вслух. Это правда или глюк? Я что, теперь могу слышать речь всех животных? Или только этого белого волка? Что это за волк? Ты его знаешь, Андрюха? Спросил с удивлением в голосе архимаг Айнур. Это он тебя вылечил на поляне. Видел? Пару раз. В памяти Ишара, про него ничего нет. Ты случайно не знаешь, про какую богиню он говорил? А мне откуда это знать, Айнур? Чую, с этой богиней ждут нас очередные неприятности. Помощь божественных существ всегда обходится очень дорого. Я с ним был полностью согласен. На мне висел долг уже одному древнему божественному существу и одному пожирателю душ. И я боялся даже представить, что мне придется для них сделать за их своевременную помощь. Где эта тварь? Я спущу шкуру с этого волка. Тиренье был в бешенстве от того, что с ним произошло. Убежал в сторону леса. Я видел, он подходил к тебе. Ты его знаешь? Может, это твой зверь? С угрозой в голосе спросил Тиренье. Ответить я не успел. Нас атаковали курдалахи. Их было не меньше 100 особей. Подпускать тварей близко было нельзя. Действовал по проверенной схеме. Сбивал тварей с ног магическим тараном. А арбалетчики и копьеносцы их добивали. Остальные маги Ирина помогали мне валить противников на землю. После того, как враги были повержены, приступили к разделке тушек и добыче ценных трофеев. И не надейся. Подойдя ко мне, грубо сказал Тиренье. Что? Не понял я. О чем вы говорите? Я старший в отряде, и твое мнение здесь вообще ничего не значит. Ты пустое место, ноль. Ты меня понял, сосунок? Наниматель сказал, что вы должны прислушиваться к моему мнению. Это было оговорено в условиях договора. Забудь. Ты сопляк, побывавший в порталах всего несколько десятков раз, а у меня этих походов были сотни. И я один из самых опытных портальных охотников, должен прислушиваться к мнению сопляка. Тут я главный, понял, щенок? Если тебя, что, то не устраивает, могу вскрыть тебе глотку. Мой меч быстрее твоей магии. Он не замедлил это продемонстрировать. Я даже не успел вдохнуть, как почувствовал возле своего горла холодную сталь. Он действительно был очень быстр. «Измененный, ты угадал, словно прочитав мои мысли», — сказал Теренье. «Я измененный, и если хочешь дожить до конца похода, советую мне не перечить. Запомни, я тут главный, а ты здесь никто. Это моя команда и слушаются они только меня, а на твое мнение тут всем насрать». Айнур кипел от ярости, но понимал, что связываться с измененным очень опасно. А если в команде есть и другие измененные, вообще нет никаких шансов. Все наемники были хорошо обкастованы и имели дорогостоящие амулеты защиты. Сходу их защиту архимагу моего уровня не пробить. «Надеюсь, ты меня услышал», — добавил Теренье и отошел от меня к своим людям. «Проклятый ублюдок, сволочь», — яростно ревел Айнур. «Клянусь всеми богами, эта тварь не вернется живой из похода». Я тоже был зол, не ожидал я от этого человека такого хамства. Если Айнур найдет способ его убрать, я только порадуюсь. Этот Теренье оказался гнусным человеком. Все маги, включая Рейну, молча наблюдали за этой мерзкой сценой, никто не встал на мою сторону. Все понимали, чем грозит конфликт с измененным. Я нажил себе еще одного врага. Скверно, что уже на старте произошел такой разлад в нашем отряде. А что же будет дальше? Собрали трофей, причем нам с Рейной выделили самую мизерную часть, чем снова нас унизили. После этого отправились в сторону мертвого леса. Едва мы подошли к лесу, как сразу были атакованы хейзерами. Навскидку на нас напали не менее 300 особей. Маги атаковали их воздушными таранами, но врагов было слишком много и они обладали некой магической защитой. Слабосильные маги ее пробить не могли, а вот от арбалетных болтов она не защищала. Мертвые тушки, пробитые болтами, падали на землю. Пока арбалетчики заряжались, маги выставили вокруг них защитный магический купол, который твари пробить не могли и, яростно рыча от злобы, били когтями по этой преграде, желая поскорее прорваться внутрь и добраться до вкусной плоти наглых людишек. Я имел в своем распоряжении более полезное заклинание. Оно называлось «Дыхание смерти». Я не стоял в общей массе, находясь чуть в стороне, и атаковал тварей древним и очень эффективным заклинанием. Вокруг части монстров на мгновение возникла прозрачная сфера, наполненная смертоносной магией. Сфера убивала все живое, находящееся внутри нее. Это происходило неведомым для меня образом. Как только сфера исчезла, на землю посыпались мертвые тела монстров. Видимых повреждений у них не было, как будто они чем-то отравились или задохнулись. Таким способом я за раз уничтожил не менее 50 особей. Повторил свой фокус еще несколько раз, чем изрядно помог своему отряду и принес победу. Мертвый лес был хвойным и на первый взгляд мало чем отличался от земного леса, но на самом деле отличия являлись колоссальными. Вскоре нас ждал неприятный сюрприз. Лес оказался живым и очень не обрадовался пришествию чужаков. Со всех сторон к нам из деревьев потянулись коричневые щупальца, явно не с добрыми намерениями. Мы яростно их рубили, охотники мечами, а я и маги водяными дисками. Маги все повторяли за мной, как за более опытным архимагом. Все знали, что с ними в команду попал знаменитый фартовый лекарь, и надеялись, что я помогу им выжить. Нескольким членам нашего отряда не повезло. Несмотря на выпитые перед заходом в лес зелья скорости, щупальца их опутали и потащили к деревьям. Несколько секунд понадобилось лесным созданиям, чтобы досуха высосать всю жизненную энергию из плененных людей, оставив возле деревьев лишь сморщенные постаревшие трупы. Церемониться с охранителями леса я не собирался, очень хотелось сохранить свою тушку в целости и сохранности. Начал жечь деревья огненными шарами, получив фашист гранату. Это возымело успех. Деревья перестали кидаться в меня щупальцами и завыли от боли, как будто это были раненые люди. При попадании шаров деревья вспыхивали, магическое пламя стремительно распространялось и на соседние стволы. У Рейны то ли поехала крыша, то ли она впала в боевой азарт. Она безумно орала и кастуя огромные огненные шары, с воплями метала их в деревья. «Дура, зачем столько маны впустую переводишь?» — заорал на нее я, но девушка меня словно не слышала, продолжая расходовать колоссальное количество маны на создание огромных шаров, хотя тут достаточно было средних по размеру фаерболов. Лес прекрасно горел, бой неизвестно сколько еще продлится, незачем исчерпывать свой источник досуха. У других членов отряда дела шли не так хорошо. Два дерева не поделили одного из охотников, одно ухватило щупальцем за правую ногу, другое за левую, и тянули бедолагу в разные стороны, заставляя охотника орать от боли. В итоге, Проклятые деревья разорвали тело несчастного на две половины. Другой охотник, не заметив, наступил на какую-то спрятавшуюся в земле тварь, и она утащила его вниз. Основную часть охотников прикрывали маги. Они создали вокруг стрелков магическую защиту. Но для щупалец защита не составляла преграды. Они нагло проникали внутрь, жадно ища человеческую плоть. Защита амулетов тоже была здесь бесполезна. Тогда маги тоже начали жечь деревья фаерболами. Одного из магов щупальцам удалось утащить. Это был лекарь, не владевший боевой магией и прятавшийся за спинами своих товарищей. Еще одному магу древесные монстры оторвали руку по локоть и попытались утащить, но коллеги его отстояли, угостив древесного монстра фаерболом. Когда отбили атаку деревьев, продолжили свой дальнейший путь. Я предварительно выжег огнем все пространства впереди нас. Под землей пряталось немало хищных тварей. Это нападение обошлось на довольно дорого, мы потеряли 11 человек убитыми и приобрели 8 раненых. Если мы и дальше будем нести такие серьезные потери, то к выходу из леса нас останется всего пара человек. Рыну с трудом удалось успокоить. Она чуть не спалила своих, когда ее пытались остановить. Пришлось огреть ее по макушке невидимой дубиной, чтобы поумерить ее пыл. Это был ее первый настоящий бой. Очевидно, психика не выдержала и дала сбой. Раненых я оперативно полечил. Они теперь даже могли сражаться, хоть и испытывали слабость. Рыну привели в чувство. Слава богам, она не повредилась головой и после пробуждения оказалась в адеквате. К моему большому сожалению, глава нашего отряда был даже не ранен. Он с кучкой арбалетчиков тоже задал жару агрессорам. Они стреляли в древесных монстров разрывными болтами. Попав в цель, такой болт взрывался, полностью уничтожая дерево. Во многом, благодаря этим болтам и своей скорости, они и смогли выжить. Продержавшись против монстров, я мог бы отрастить магу оторванную руку, но не хотел тратить на это силы. Неизвестно, какие опасности нас ждут впереди. Путь по лесу занял 3 суток. За это время нам еще несколько раз приходилось вступать в бой. К счастью, деревья больше не нападали. Наверное, усвоили преподанный им урок. Или здесь просто росли обычные хвойные деревья. Зато всяких монстров было хоть отбавляй. Каких тут только не было тварей. Пару раз встречались даже монстры, похожие на существовавших миллионы лет назад на Земле, динозавров. Только здешние динозавры изрыгали из пасти пламя, как драконы. У них была мощная броня, которую могли пробить только разрывные болты. Магия ее не брала. Чтобы отряду удалось выжить, охотники израсходовали все разрывные болты на этих тварей. Зато трофеев собрали немерено. В отличие от меня, охотники, похоже, откуда-то знали, что это за твари и что ценного есть в их телах. Мы потеряли еще 3 и 5 было ранено. Но раненых я быстро поднял на ноги. К концу 3-го дня мы вышли из леса на красивую зеленую лужайку. На карте она тоже была отмечена. За ней, если имеющая у нас на руках карта не врала, должна была начаться пустыня. Решили остановиться на этой поляне, на ночлег. Мы уже 3 суток были на ногах. Бежали, практически без остановок, чтобы побыстрее миновать столь опасный участок, как мертвый лес. О том, чтобы заночевать в лесу, не могло быть и речи. Слишком опасно. Теперь мы прекрасно понимали, посему лес носил такое название. В нем очень трудно было выжить, и большинство людей умирало. Все члены отряда валились с ног от усталости. На нас было страшно смотреть. Вымотанные, грязные, пропахшие дымом и потом. Палаток у нас с собой не было, не хотели обременять себя лишним грузом. Перекусив собственными запасами из рюкзаков, которые висели на наших спинах, мы легли спать. Я проснулся с рассветом. Усталость никуда не ушла, будто и вовсе не спал. Попытался снова уснуть, но Айнур, которому не требовался покой, не дал мне этого сделать. «Хватит дрыхнуть, Андрей. Нашу девку нужно спасать, она о большой опасности». «А чем ты? В какой еще опасности?» Спросонья, ничего не понимая, спросил я. Рына ложилась спать возле меня, но сейчас ее рядом не было, наверное, пописать отошла, а Айнур развел панику. Рына пошла на озеро мыться, а за ней последовали 3 наемников. «Догадываешься зачем? Когда это было?» «Минут 5 назад. Еле тебя разбудил. Ее срочно нужно спасать». Я вскочил и побежал к неподалеку расположенному озеру. Я успел вовремя. 3 похотливых мужиков повалили Рыну на землю. Один держал ее замкнутые назад руки, второй зажимал грязной ладонью девушке рот, третий оседлал Рейну, намереваясь приступить к своему гнусному делу, жадно лапая груди девушки. Все мужчины уже были обнажены. Выброшенный мною водяной диск срезал голову первому насильнику. Второй получил удар магическим кулаком в лицо, оно превратилось в кровавое месиво. Третий отскочил и, увернувшись от моей молнии, благополучно добрался до своих вещей, выхватив из ножен меч. «Ну, давай, лекаришка, посмотрим, кто сильнее». На противнике не было амулетов. Каст слетел, приняв на себя, за прошедшие 3 дня, огромное количество попаданий чужой магии. Но враг все равно был очень силен и опасен. Он молниеносно и очень умело атаковал меня мечом. Я даже не успел отклониться, настолько была велика скорость моего противника. Амулеты не подвели, приняв первые удары на защиту. Но к моему ужасу, надолго их не хватило. Они вчера изрядно поработали и были сильно разряжены. Мои магические удары не могли достать противника, он легко уворачивался. И тогда, меня снова выручило заклинание «Анальный зуд». Бросив оружие, противник схватился за задницу. Воспользовавшись моментом, разрубил его диском. На шум прибежали другие наемники, они были вооружены мечами. Увиденная картина им сильно не понравилась. Я прикончил 3 их товарищей, а значит, заслужил смерть. Наемники надвигались на меня, их лица обещали мне большие неприятности. Среди них были и те, кого я недавно лечил. Никакой благодарности. Я приготовился убивать, умирать мне категорически не хотелось. «Всем стоять!» — рявкнул подбежавший на шум Теренье. «Убрали оружие, а ты перестань кастовать заклинание. Что тут случилось, вашу мать?» Хотя все и так было очевидно. Голая Рейна сидела на земле, руками закрывая от жадных взоров свои груди. Ее лицо было сильно разбито и случилось кровью. Девушка пошла на озеро помыться, а эти негодяи на нее напали и хотели изнасиловать. «Ты сам в этом виноват. Не нужно было бабу с собой в поход тащить. Не женское это дело. Она боевой маг. Дура она психованная. Видел я, как ее накрыло в бою с деревьями. Если бы ты ее не треснул, могла и наших положить. Гнать ее из отряда нужно. Ис, за нее 3 достойных бойцов погибло, от нее не убыло, если парни бы ею попользовались. А так, наш отряд стал еще на 3 человек слабее. Нас осталось всего 14 человек, давайте друг друга поубиваем и останемся, в этих проклятых богами, местах, навсегда. Она моя девушка, и я никому не позволю ее унижать. Пусть оденется, парни не железные». Один из наемников, скинув с себя одежду, голышом кинулся в озеро. Его примеру последовали еще несколько человек. Рейна спешно одевалась под похотливыми взглядами оставшихся на берегу наемников. Неожиданно из реки раздались крики. Какие то морские обитатели, похожие на земных пираний, набросились на любителя чистоты. В момент от него ничего не осталось, и лишь окрашенная кровью вода напоминала всем, что нужно проверять озеро на наличие хищных рыб, прежде чем в него лезть. Остальные мигом выскочили на берег. Хорошо, что Рейна не успела залезть в воду, иначе бы тоже стала завтраком для пираний. «Проклятие, я так всех людей растеряю», — сказал Теренье. «Слушайте все сюда, девку не трогать, кто ее тронет, лично член оторву, лекаря тоже не трогать, он убил 3 наших, такое прощать нельзя», — рявкнул один из наемников. «Все разборки после похода. Мы должны сплотиться и стать настоящей командой. От каждого из вас сейчас зависит наше дальнейшее выживание. Мы еще не дошли, а уже больше половины от отряда нет, а нам еще предстоит домой возвращаться. Убьете вы лекаря сейчас, а кто вас, болванов, лечить будет в походе? Второго лекаря, то убили». Наемники молчали, признавая правоту командира. «Я приказал вчера перед сном часовым каждые 2 часа сменять друг друга, а они уснули на посту, не передав смены. А если бы на нас ночью напали и всех перебили? Я читал в библиотеке Академии, что это место своеобразный оазис, внутри которого безопасно. Твари не могут сюда подойти», — похвастался я своими знаниями. «Надеюсь, это правда. Все сильно устали, остановимся тут на отдых, на 2 суток для восстановления сил», — приказал Теренье. Глава 23. «Ты почему не сопротивлялась? Ты боевой маг или кто? Почему позволила застать себя врасплох?» — неприветливо спросил я у Рейны. «Я очень жалел, что взял ее в этот поход. Я их не заметила. Разделась, чтобы помыться, а они сзади накинулись, перевернули на спину и несколько раз ударили кулаком в лицо. Я потеряла сознание. Спасибо, что полечил мой сломанный нос. В следующий раз смотри по сторонам. Эти негодяи невольно спасли тебя от смерти, видела, какие в озере хищные твари водятся. 2 дня мы набирали сил. За это время никаких происшествий больше не произошло. Ни ко мне, ни к Рыне больше никто не приставал. Все понимали, что без помощи лекаря им не выжить. На 3-й день, пополнив запасы, вода в озере оказалась пресной, отправились в дальнейший путь. Прохладный оазис внезапно заканчивался, превращаясь в жаркую пустыню. К этому времени нас осталось 13 человек, причем один из нас был одноруким магом-калекой. Отращивание конечностей было делом непростым, требовало больших затрат времени и сил. За один раз я вырастить конечностность при всем желании не мог, для этой работы мне требовалось несколько дней. Поэтому маг и ходил с культнёй вместо левой руки. Да, и отращивание конечностей стоило больших денег, я сомневался, что маг мне сможет заплатить. А бесплатно Айнур категорически не хотел помогать. Поход по пустыне занял около 2 недель, и это время мы провели ужасно. Во-первых, в пустыне было очень жарко, с нас ручьем тек пот. Во-вторых, на нашем пути даже кактусов не попадалось, из которых можно было добыть влагу, а глотка пересыхала моментально и постоянно хотелось пить. Как мы не берегли свои запасы, вода закончилась в начале 2-й недели, а идти еще предстояло неизвестно сколько дней. Пустыня была вовсе не безжизненной, как могло показаться на первый взгляд. На нашем пути регулярно попадались опасные твари. Огромные черные песчаные скорпионы, гигантские коричневые черви и какие-то неведомые твари, которые внезапно затягивали охотников в песок. В борьбе со скорпионами мы потеряли 3, еще 2 утащили в песок неизвестные монстры. Нас оставалось 8 человек. Я, Рына, 2 мага, Теренье и 3 охотника. Как мы в таком малом количестве обратно пойдем? Мы не верили, что когда-нибудь дойдем до края, ведь на карте это место было обозначено, как бесконечная пустыня. Но все имеют свойство рано или поздно заканчиваться. По прошествии 2 недель, измученные от жажды, усталости и недосыпа, мы наконец-то смогли вырваться из проклятых песков. Пустыня резко заканчивалась, переходя в поляну, за которой начинались джунгли. Все сразу кинулись к протекающей неподалеку реке, чтобы утолить нестерпимую жажду. И лишь я сумел приметить опасность, заметив добычу к беспечным людям, полностью забывших о страхе и собственной безопасности, стремительно подплывало существо, напоминавшее земного аллигатора. Если бы этот товарищ добрался до людей, наш отряд бы снова уменьшился. Я не мог этого допустить и атаковал речного монстра, разрубив его на части голубым диском. Тут же на неудачливого аллигатора накинулись более мелкие твари, обитающие в реке. Они были очень довольны перепавшей им едой и устроили пиршество. Пока я наблюдал, чтобы на членов нашего отряда больше никто не напал, люди жадно пили, умывались, наполняли фляги и бурдюки. Эта река тоже оказалась наполнена пригодной для питья водой. На земле я бы не рискнул пить из речки, особенно в городах, там не только козленочком можно стать, а вообще, педали протянуть. Но тут было все натуральным и экологически чистым, как мне думалось. Рына не забыла про меня, наполнила мою флягу и поднесла мне попить. Я ей был очень благодарен за заботу. Пить хотелось просто нереально. Приложился к фляге губами, жадно всасывая живительную влагу. Все сильно устали. Перед походом в джунгли решили папу дней передохнуть возле этой речки. Дежурить решили по очереди. Первым вызвался нести вахту Теренье с одним из охотников. Через несколько часов мы с Рыной должны были сменить на посту. Едва коснулся головой земли, провалился в глубокий сон без сновидений. Не знаю, сколько времени я успел проспать, как мне все-таки приснился красочный сон. Я увидел красивую, с заплетенными в хвостик на затылке волосами, блондинку. Одета она была в короткое, едва ли прикрывающее самые интересные места, белое платье с глубоким декольте. Аппетитные шарики ее груди едва ли не выпрыгивали из лифа ее платья. Они мгновенно приковали мой взгляд, словно гипнотизируя. «Я богиня Луэна, срочно просыпайся, тебе грозит опасность. На вас напали. Привет, кто напал?» Этот сон был такой приятный, что мне совсем не хотелось просыпаться и покидать это прелестное создание. «Немедленно, просыпайся, идиот, хватит разглядывать мои женские прелести. Тебе грозит смертельная опасность», и, приблизившись, отвесила мне смачного леща. Никогда бы не подумал, что такой миниатюрной ручкой можно так сильно врезать. Ощущения были сравнимы с ударом сапогом в лицо. От боли я проснулся. Вокруг шел бой. На наш лагерь напали дикари. Темнокожие, невысокие, мускулистые мужчины с копьями. Из одежды на них были только набедренные повязки и маски, сделанные из черепов каких-то животных. Их было не меньше сотни, они что, то воинственно кричали на своем писклявом языке. Как ни странно, вели бой только двое членов отряда, Теренье и второй охотник, оставшийся бодрствовать, пока мы спим. Остальные просто спали, словно не слыша шума. Возможно, причиной этому служил белесый туман, медленно окутывающий окружающее нас пространство. Теренье орудовал мечом и положил уже не меньше двух десятков врагов. Его напарник был не так ловок и пропустил несколько ударов копьем в живот. Истекая кровью, он держался из последних сил, отчаянно крича, пытаясь разбудить спящих. Но те и не думали просыпаться, с блаженными улыбками на лицах пребывая в сладких объятиях Морфея. «Ну никак не могут справиться без моей помощи. Сейчас Андрюша вам покажет мастер-класс по быстрому истреблению дикарей. Я страшен в гневе. Я попытался скостовать огненный шарик, чтобы поубавить прыти чернокожих, но у меня ничего не вышло. Попытался снова, опять провал. Магия не хотела работать. Мысли путались, трудно было сконцентрироваться. Скорее всего, причиной моих неудач являлся проклятый туман. Выхватил из ножен у одного из спящих меч и приготовился вступить в бой. Где этот чертов волк? Сейчас его помощь точно не будет лишней. Но зверя поблизости не было, пришлось действовать самостоятельно. Первым делом попытался выскочить из тумана. Вдруг магия заработает. Тогда дикарям не поздоровится, спалю нафиг их черные тушки. Мне удалось выскочить за пределы тумана, но ситуация совершенно не изменилась. Магия по-прежнему не хотела работать. Что это за фигня? Обычно говорливый архимаг Айнур тоже не выходил на связь и не спешил брать под свой контроль мое тело. Неужели я потерял с ним связь или говорливый дед исчез из моей головы? Я уже успел изрядно привыкнуть к Айнуру, считал его своим другом и советником. Не хотелось бы его потерять. Я начинал паниковать. Привык, что во всех сложных ситуациях меня вытаскивал Айнур. И сейчас не понимал, что мне дальше делать, как одному выживать в этом жестоком мире. Судьба решила все за меня, ко мне бежали сразу несколько дикарей. Пришлось вступить в бой. Я хоть за время обучения и не стал хорошим мечником, но и профаном уже меня нельзя было назвать. С тремя дикарями справиться я смог и был горд собой. Готовился встретить новую партию дикарей, когда мне в затылок неожиданно прилетел сильный удар тупым концом копья. Я повалился на колени, а затем растянулся на земле. В очередной раз меня покинуло сознание. Пробуждение оказалось не самым приятным занятием. Сильно болела голова, после недавнего удара. Я был совершенно голый и сидел привязанный, возле одной из древесных лиан. Это было не то место, в котором на нас напали. Дикари распевали какие-то веселые, судя по интонации, песни. Они убили двух членов нашего отряда и сейчас жарили на вертелах фрагменты их тел. От запаха меня чуть не стошнило. Остальные участники похода тоже были голые и привязаны к другим деревьям. Увидел, что Рейна и Тиранья живы. Хоть я и не понимал, что говорят дикари, но примерную нашу судьбу я представлял следующим образом. Мужчину бьют и съедят, а женщину заставят стать женой вождя. Ведь у вождя племени должно быть аси самые лучшие. А Рейна была весьма недурна собой и пробуждала в мужчинах страстное желание. Пытался снова применить магию, результат по-прежнему был равен нулю. Проклятие! Неужели я потерял способности к магии? Это плохо, очень плохо. Тогда всем моим наполеоновским планам, труба. Неужели я так и умру в этих богами забытых джунглях? Не хочу. Спасите меня, я хочу жить. Заплачу любую цену. Только спасите мое бренное тело, не хочу умирать, не хочу. Боги меня услышали, точнее, одна сексапильная богиня. С ревом на поляну выскочил огромный белый волк и начал крушить противников. Ментальные удары раскидывали дикарей, как кегли в боулинге. Ну, наконец, то, где тебя черт так долго носил. Но зверь не собирался этим ограничиваться и рвал дикарей клыками, отправляя на перерождение. На мгновение волк подскочил ко мне и ловким ударом лапы освободил меня от пут. Ничего себе, у него коготки, с одного раза перерезал крепкую веревку. Вскочив, я подбежал к одному из мертвых дикарей и забрал у него нож, после чего освободил остальных членов нашего отряда. Начал, разумеется, с моей девушки Рыны. Настрадалась бедолашка в этом походе, а я ее предупреждал, что это не увеселительная прогулка, зря она мне тогда не верила. Тиранья и еще один выживший охотник схватив с земли копья, кинулись на помощь волку. Если он нам помогает, значит является нашим союзником. А союзникам нужно помогать. Втроем быстро добили почти всех дикарей. В живых остался только вождь. Его выделяли из толпы розовые перья на макушке и множество амулетов на шее. Вождь лежал на спине, а огромный зверь упирался своими передними лапами ему в грудь. От страха вождь даже уписался. Дикарь, что, то лепетал на своем языке. Допросить его будет проблематично. Я предполагал, что никто из нас не владеет местным наречием. Подошедший тиранье заорал на дикаря. По-имперски, говори чучело, а то отправишься вслед за своими подчиненными. К моему глубочайшему удивлению вождь дикарей заговорил на вполне сносном имперском языке. Не убивайте, я все сделаю, что скажете, только не лишайте меня жизни. Я единственный наследник в нашем племени. Здесь погибло все твое племя, только малая часть. Мы пошли на охоту, а разведчики доложили, что неподалеку расположились белые. Белые люди иногда доходили до этих мест. Белые вкусные. Мы очень любим кушать белых людей. Ах, ты ублюдок. Я тебя сейчас на лоскутки порежу. Я тебе покажу, как белых жрать. Спокойно. Вмешался я. Пусть про заброшенный город расскажет и отведет нас в это место. Чернокожий, услышав мои слова, радостно сказал. Есть такой город. Нахума знает, как туда дойти и может отвезти белых людей. Что белые люди хотят дать Нахуме за помощь. Ах, ты зараза, зарычал Тиранье, выхватывая нож. Уши тебе сейчас обрежу и заставлю сожрать. Успокойтесь, Тиранье, рявкнул я. Дикарь, если проведешь нас до города, гарантирую тебе сохранение жизни. Мало, нагло заявил дикарь. Волк оскалил пасть и сделал вид, что хочет укусить вождя за лицо, щелкнув перед ним пастью. Это подействовало. Ну, так бы и сказали, что ничего больше не дадите. «Зачем зверем пугаете?» – испуганно пискнул чернокожий. «Ты где так на имперском языке, хорошо говорить научился?» – поинтересовался я. «Они иногда торгуют с имперцами возле портала, продают различные полезные лекарям травы, амулеты, части животных, которые водятся только в джунглях. Вот постепенно и научились по-нашему говорить», – ответил за чернокожего Тиранье. «Все так», – подтвердил его слова вождь. «А что стало с нашей магией? Почему она перестала внезапно работать? Это связано с магическим туманом. Кроме меня выжило еще двое магов. У них тоже пропала способность колдовать. Нет, шаман наслал туман, чтобы вас усыпить. Но, что, то пошло не так, и не все из вас уснули. Эх, какой был хороший шаман, всегда на костях белых, точно погоду предсказывал. Он хотел какую, то пакость в вашего зверя бросить, но не успел. Волк оторвал ему лапой голову. Ах, какой был шаман, заткнись и отвечай четко на мой вопрос, что случилось с нашей магией, вы выпили воду в реке, а она обладает свойством на время блокировать работу магии, так говорил наш шаман, я в этом не разбираюсь, мы потеряли магию навсегда, нет, через сутки вы снова сможете колдовать, меня эта новость сильно порадовала, я уже мысленно распрощался со своей магией, а оказывается мои неприятности носит временный характер. Волк отпустил чернокожего, и тот поднялся на ноги. Заброшенный город очень опасное место. Я вас доведу, но сам в город не пойду, там полно ловушек. Однажды один белый предлагал мне много ценных вещей, если я принесу ему артефакты из заброшенного города. Я подумал, что это будет легко и согласился на это предложение. Я взял с собой 5 десятков человек, и никто кроме меня не вернулся. Все погибли. В чем опасность этого города? Ловушки. Там везде ловушки. И летает черный призрак. Черный призрак? Призрак воина в доспехах. Он убивает названных гостей. Очень хотелось есть. Перед дальнейшим путем решили перекусить. Кроме человечины, у дикарей нашлись тушки каких? То животных. Это можно есть? Эти твари съедобны? Это же буранги. Белые называют мясо бурангов деликатесом. Поджарили бурангов, они чем? То напоминали земных бегемотов. Мясо их вправду оказалось очень вкусным. Плотно поев, решили отправляться в путь. Нахуме на всякий случай связали руки. Хотя он уже смирился с участью пленного и старался оказывать нам содействие. Очень не хотелось чернокожему вождю помирать в самом рассвете сил. Нахуме чувствовал в джунглях себя, как дома. Обходил опасные места, ведя нас тайными безопасными тропами. Где, то через час мы вышли к поросшей лианами пещере. Если бы не наш опытный проводник, то мы спокойно прошли бы это место, не приметив никакого входа. Наш спутник сказал заранее запастись факелами, что мы и сделали, и теперь они нам пригодились. В пещере было очень темно, Нахума прекрасно видел в темноте, а вот нам было не обойтись без помощи факелов. Пещера была довольно длинной, до ее конца мы дошли только через 10 минут и уперлись в тупик. «Ты куда нас привел?» – начал заводиться Теренье. «Поиграть с нами решил, я выполняю часть сделки». Сдвинув небольшое нагромождение камней в сторону, Нахума представил нашим взором вмонтированный в пол железный люк. Потянув за кольцо, чернокожий открыл крышку. Этот тайный лаз выходит недалеко от места, где находится заброшенный город. Лаз был узкий, но идти было можно. Путешествие по подземному туннелю заняло около 3 часов. «Пришли», — сказал Наума. «За теми зарослями вы найдете то, что вам нужно. Отпустите меня, не хочу идти в заброшенный город». «Не отпустим, пока не заберем в городе нужные нам артефакты. Ты не выведешь нас обратно ко входу в портал». «Мы так не договаривались», — заныл чернокожий. «Но против направленного в тебя арбалета не поспоришь, пришлось ему идти с нами». Город действительно оказался там, где и указал наш спутник. Не обманул. Дворец мы отыскали без труда. Двери, ведущие внутрь, были не заперты. Оказавшись внутри, приступили к поискам ценных находок. Столетия назад в замке прошла битва, которая и привела к кончине обитателей замка. Повсюду валялись истлевшие скелеты с оружием в руках. В тронном зале на своем ложе восседал король, от которого остался только один скелет. Рядом валялся труп его мага, принявшего смерть в бою. В истлевшей руке он сжимал магический жезл. Тот самый артефакт, за которым мы собственно сюда и пришли, за который множество людей отдало свои жизни. Покойник крепко держал в своей руке оружие. Теренье пришлось ломать ему пальцы, чтобы заполучить жезл. Какое варварство, так грубо обращаться с древними останками. Отлично, первый артефакт найден, осталось найти остальные. Я не забывал о дополнительной награде. На груди покойного мага мы нашли ключ. Как вскоре выяснилось, он открывал дверь в комнату мага, которую мы нашли после непродолжительных поисков. В ней я обнаружил магическую книгу и несколько артефактов, на которые тут же наложил лапы Теренье. Я нашел мое. За каждый найденный артефакт мне обещали заплатить кругленькую сумму. «Не думаю, что у тебя получится выйти живым из этой комнаты», — сказал я. «Очень мне не хотелось терять ценные находки и упускать прибыль. На измененном уже не было каста и даже амулеты его были полностью разряжены. В отличие от моих, которые я предусмотрительно зарядил, ему оставалось надеяться только на собственные силы». Выхватив нож, он бросился ко мне, надеясь закончить все одним точным ударом. Он просчитался, магия ко мне уже вернулась, и я встретил его магическим кулаком. Меня спасло то, что между нами было расстояние с метра, и я успел метнуть магию. Магический кулак, страшное заклинание, противника отбросило назад, лицо превратилось в кровавое месиво. Каким то чудом Теренье оставался еще в живых. Схватил его за горло магической рукой и начал душить, завершая дело. Я не понимал, что на меня нашло, почему я испытал такой сильный приступ ярости. Я собирался его только проучить за наглость, а в итоге лишил наш отряд сильного бойца. Услышал шум в коридоре, решил посмотреть, что там происходит. Последний оставшийся в живых охотник воткнул одному из магов нож в сердце. Собирался прикончить второго, но к нему со спины подскочила Рейна и, обхватив рукой за шею, воткнула ему несколько раз свой кинжал ему в бок. Второй маг, подскочив к охотнику, начал наносить ему яростные удары ножом. Я не понимал, что происходит. Члены нашего отряда словно взбесились. Сначала я убил Тиранье, потом охотник мага, а его убила Рейна. Господин архимаг, они с Тиранье замышляли нас убить и забрать себе артефакты. Найденные вами артефакты обладают огромной силой, зачем нам отдавать их заказчику, когда мы можем сами ими воспользоваться и захватить империю? Он говорил, словно безумец. Его взгляд пылал фанатичным огнем. Похоже, он действительно верил в то, о чем говорил. Он еще что то хотел сказать, когда к нему подошла сзади Рейна и одним движением перерезала ему горло. «Что ты делаешь? Зачем?» Девушка не ответила. Отшвырнув труп мага, она прыгнула на меня, намерваясь проткнуть мне кинжалом живот. Что на нее нашло? Умирать я не хотел. Отшвырнул девушку ослабленным ударом в грудь и спеленал магией. Чернокожий тоже хотел на меня броситься, но пытался себя пересиливать, его руки все еще были связаны, и это уберегло его от верной смерти. Напал на меня и сразу бы умер. Нужно уходить. Проклятое место, оно делает нас безумцами. Ты не представляешь, как мне хочется вас убить. Это магия этого проклятого города», — прокричал Нахума. Я вернулся в комнату и начал сгружать в свой рюкзак все найденные артефакты и ценные вещи. Мое внимание привлекла сделанная из золота статуэтка, изображающая обнаженную молодую женщину. Такую красивую вещь можно будет очень выгодно продать. Нужно ее обязательно забрать. Пытаюсь взять статуэтку, но она оказывается вмонтированной в стол. Хвастаюсь обоими руками, в надежде ее выломать, но к моему удивлению, это оказалась необычная статуэтка. Стена напротив меня внезапно отъехала в сторону, обнажая тайный ход. Я подошел ближе и увидел ведущие вниз ступени. Недолго думая, решил спуститься и посмотреть, куда ведет этот тайный ход. Конец первого тома.